Глава 35. Утром началась гроза. Мне не оставалось ничего другого, кроме как продолжать жить, поэтому я поехал под проливным дождем в центр, в гостиницу «Лосаль Плаза». Черные тучи сплошной пеленой затянули небо над городом и не собирались никуда уходить. Настоящий поток струился по лобовому стеклу машины, не позволяя видеть, куда я еду. Мостовая под колесами превратилась в озеро, вдоль тротуаров текли настоящие реки, несущие мусор. Как обычно, я вошел в офис первым. Рассвета за окном не было, лишь темнота. На столе у меня царил идеальный порядок, как всегда. Я увидел новые договоры с моей подписью, наклеенные на монитор записки с напоминаниями, составленными за последнюю неделю, номера телефонов и имена тех, кому мне нужно перезвонить. Все это время я работал здесь, хотя ничего не помнил. Судя по всему, я отсутствовал на работе только один день, вчера, когда был на приеме у Евы Брайер. Меня ждал миллион дел. Утро было самым обыкновенным. Это была моя работа, это была моя жизнь. Я постарался принять это, однако время шло, а мне никак не удавалось сосредоточиться на деталях. Я снял трубку телефона и положил ее на место, и включил компьютер и выключил его. Все те дела, которые прежде заставляли меня задерживаться допоздна на работе, теперь казались мелкими пустяками. Во мне что-то изменилось. Изменилось все. Я должен был принять то, что я не тот Дилан Моран, кто работал здесь на протяжении нескольких лет. Того Дилана убили множественные миры. Он исчез и больше никогда не вернется. Мне нужно было стать другим человеком, но я по-прежнему понятия не имел, как это сделать. Дождь не прекращался, нисколько не утихая. Встав из-за стола, я оперся о подоконник, глядя на стекающие по стеклу капли воды. Серая пелена полностью скрыла из вида город и озеро. Несмотря на разгулявшуюся непогоду, я чувствовал внутреннее беспокойство. Меня неудержимо тянуло уйти отсюда, уехать навстречу дождю, найти то, что я потерял. Мне нужно было быть где-то в другом месте. Но где? «Это настоящий потоп». Услышав за спиной голос, я обернулся. В дверях кабинета стояла Тай, промокшая насквозь. Ее слова заставили меня вздрогнуть. «Что?» «В центре половина улиц затоплена. Вот почему я так опоздала». «Ничего страшного, все в порядке». «Кстати, доброе утро». «Да, доброе утро». «Ну, как вчера? Ты собирался испробовать новый метод Евы Брайер. Что получилось?» Тай без колебаний просила меня поделиться с самой сокровенной информацией. Раньше я бы рассказал ей все, но сейчас у меня не было такого желания. Все прошло замечательно. «И это все, что ты хочешь мне рассказать? Замечательно?» «Это все, Тай». «А, ну хорошо». Я понял, что она колеблется, пытаясь понять, почему я веду себя столь отчужденно. Тай неуверенно шагнула в кабинет, словно решая, подойти ли ко мне, заговорить, прикоснуться к плечу. Сказать, что если мне что-нибудь потребуется, она здесь, рядом. Если мне будет одиноко, я могу сегодня вечером заглянуть к ней, а там как знать, что будет дальше. Но она увидела у меня на лице категорический отказ. Я не смог это скрыть. Глядя на Тай сейчас, я видел, как оживают все мои былые ошибки в отношении нее. Я знал, каково спать с ней, лежать в одной кровати. Я даже повидал мир, где мы с ней были мужем и женой. И это был еще один неправильный выбор. Тай ни о чем этом не подозревала, но для меня все было реальностью, и я не мог этого вынести. «Нам нужно обсудить свадьбу Ситонов», — сказала Тай, и ее голос стал холодным. «Давай попозже, хорошо? Мне нужно ненадолго отлучиться». «Ладно, как скажешь». Я отвернулся к окну, обрывая наш разговор. Какое-то время у меня за спиной стояла тишина. Затем я услышал шаги Тай, направляющиеся к двери. Она окликнула меня с порога. «Найди меня. Я по-прежнему здесь». Я резко обернулся. «Что ты сказала?» Тай обернулась, уже в коридоре. «Я сказала, когда вернешься, найди меня. Я буду здесь». «Конечно, найду». Недоуменно посмотрев на меня, она ушла. Я не стал терять ни минуты. Мне не терпелось поскорее уйти отсюда. Погасив в кабинете свет, я закрыл дверь. Плащ и зонт лежали в машине в гараже, но я решил не ходить за ними. Я спустился прямиком в фойе, не обращая внимания на тех, кто пытался со мной заговорить. Мне необходимо было выйти на улицу. Мне были нужны кислород, свет, открытое пространство. Я задыхался, словно застрял под водой. Ко мне на грудь уселся тяжелый зверь, придавливая меня. Тай сказала правду про погоду. Улицы были затоплены. По Мичиган-авеню струился поток воды глубиной 6 дюймов. Машины и автобусы рассекали лужи, поднимая фонтаны брызг. Промокшая насквозь одежда липла к телу, волосы приклеились к черепу. Мне приходилось щуриться, поскольку ветер швырял струю дождя мне в лицо. Хоть на дворе стояло лето, ливень казался ледяным. Я направился в парк, который оказался в полном моем распоряжении, поскольку все люди укрылись под крышей. Что я здесь сделал? Куда я направлялся? Я этого не знал. Я дошел до скамейки у фонтана, где встречался с Евой Брайер. Вот только на самом деле ни с какой Евой я здесь не встретился, только не в этом мире. Я сел на скамейку и подумал. «Скажи слово». Вот что сказала мне Ева, когда мы сидели здесь. «Скажи слово». Я произнес его вслух, громко, перекрывая грозу, словно по-прежнему был заперт в своем сознании. Матрешка внутри матрешки, внутри матрешки. «Бесконечность». Я затаил дыхание, надеясь, что мой мир преобразится. Однако дождливый чикагский день продолжался, как ни в чем не бывало. Что бы ни случилось со мной, все это закончилось, и возврата назад не было. Почему я не мог признать то, что это конец пути? Почему продолжал искать что-то еще? Я сидел в парке. Одинокий человек, безраздельный хозяин города, своего города. Взглянув на часы, я мысленно выругался. Эдгар, он ждал меня. Грозы, смерчи и ураганы не могли помешать ему в четверг прийти в Институт искусств. Встав со скамейки, я прошел мимо Букингемского фонтана, выбрасывающего воду в воздух, несмотря на потоки воды, низвергающиеся на него с неба. Я шлепал по брусчатке, глядя на небоскребы, которые появлялись сквозь прорехи в тучах и тотчас же снова исчезали. Вокруг были клумбы, беседки, залитые дождем. Добравшись до музея, я быстро взбежал по ступеням мимо каменных львов. В фойе толпились туристы, укрывшиеся от дождя. Запах промокшей одежды ударил мне в нос, подобно тошнотворному зловонию реки. Я поднялся по главной лестнице на последний этаж и протиснулся сквозь толпу посетителей. Проходя мимо воскресного дня на острове Гранд-Жат, я поймал себя на том, что высматриваю Дилана Моррена в кожаной куртке. Я ожидал увидеть его лицо, свое лицо, устремившее на меня ледяной голубой взгляд. Я ждал, что все лица вокруг меня превратятся в мое лицо, словно я снова очутился в портале. Но нет, это был обыкновенный день в музее. Я нашел Эдгара в том крыле, где и обычно. Дед был в плаще и фетровой шляпе, насчитывающей уже не один десяток лет. Со спины он немного напоминал загадочного мужчину с полуношников, чье лицо не видно зрителям. Лавируя в толпе, я приблизился к нему, и он бросил на меня нетерпеливый взгляд. «Ты опоздал», — — сказал Эдгар, и его дыхание обдало меня запахом табачного дыма. «Знаю. Я тащился сюда через полгорода, блин. А тебе сколько идти? 4 квартала? Автобуса пришлось ждать бесконечно долго. Улицы затоплены. Ноги у меня промокли насквозь. Извини, Эдгар, у меня сегодня выдался плохой день». «Ну, попробуй доживи до 94 лет, и тогда скажешь мне, что такое плохой день». У меня не было желания с ним спорить. Несмотря на все наши стычки на протяжении многих лет, я был многим обязан деду. Тем, что он впустил меня в свою жизнь, предоставил кров и стол, терпел от меня всякое дерьмо, пока я был озлобленным подростком, а не выставил меня на улицу. Эдгар играл теми картами, какие были у него на руках, и да, он жаловался на то, что ему не повезло с раскладом, до тех пор, пока я уже не мог это слушать. Я все равно его любил, и слишком мало говорил ему это. «Почему ты сегодня не рассказываешь мне свою историю?» — спросил я, кладя руку ему на костлявое плечо. «Тебе от этого станет лучше». «Какую еще историю?» «Про полуношников». «О чем это ты, Дилан?» — нетерпеливо посмотрел на меня Эдгар. «Ну как же, про того человека, которого ты в детстве спас на Стейт-стрит». Дед раздраженно цокнул языком. «Спас? Когда я был маленьким, у меня на глазах грузовик раздавил человека в лепешку». «Что?» «Прямо передо мной. Мне до сих пор это снится в кошмарных снах». Отвернувшись от Эдгара, я впервые посмотрел на стену музея. И только тут до меня дошло, что полуношников на ней нет. Предположив, что мы не в том зале, я удивленно сделал пару шагов, но, окинув взглядом галерею, понял, что мы на нашем обычном месте. Все остальные картины висели там, где и должны были висеть, но полуношников не было. «Где она?» — спросил я, обращаясь не столько к Эдгару, сколько к себе самому. «Где кто?» «Полуношники». «Что?» «Ее здесь нет. Полуношников здесь нет». Я указал на стену, где теперь висело полотно «Уличный джаз в Гарлеме» кисти Арчибальда Мотли. Примечание. Мотли Арчибальд. Американский художник, в творчестве которого значительное место занимают полотна, изображающие жизнь негритянских кварталов Чикаго. Конец примечания. «Эта картина висит здесь, сколько я себя помню», — пожал плечами Эдгар. «Нет, тут что-то не так», — покачал головой я. Я обвел взглядом галерею и увидел в противоположном конце экскурсовода. «А где полуношники?» — подойдя к ней, спросил я. «Полуношники?» — вежливо улыбнулась та. «Вы имеете в виду картину Эдварда Хоппера?» «Да, где она?» «Точно не знаю, сэр. Наверное, в галерее Уитни или в Нью-Йоркском музее современного искусства». «Ее увезли на выставку?» «Право, не знаю. Но она должна быть здесь», — настаивал я. «Вот на этой стене». «У нас? В Институте искусств?» — удивилась экскурсовод. «Нет, сожалею, вы ошибаетесь. Должно быть, вы спутали ее с какой-то другой картиной. Полуношники у нас никогда не выставлялись». «О чем вы говорите?» «Дэниел Рич лично приобрел картину у Хоппера в 1942 году, и с тех пор она висела здесь». «Вы имеете в виду Дэниэля Каттона Рича? Он был когда-то директором музея?» «Мистер Рич трагически погиб в 1941 году, сэр. Он попал под машину здесь, в Чикаго». Я пошел прочь от экскурсовода, натыкаясь на людей. Мое лицо вновь стало мокрым, но теперь уже не от дождя, а от пота. По спине призрачными пальцами бегали мурашки. Вернувшись к Эдгару, я посмотрел на полотно Мотли, однако у меня перед глазами стояли полуношники. Одинокие люди в кафе, пустынная улица за окном. Я помнил каждый мазок. Тут все было не так. Этот мир был другим. «Эдгар, я должен идти. Ты один вернешься домой? Вернусь. С двадцаткой на сосиску в тесте и пиво. Сунув руку в бумажник, я достал 20-долларовую купюру и вложил ее Эдгару в руку, после чего развернулся и быстро пошел обратно через пульсирующую толпу посетителей. Гул накладывающихся друг на друга голосов звучал у меня в голове оглушительным ревом водопада. Я кое-как спустился по главной лестнице и вышел через двери на ступени. Небо продолжало проливаться дождем, который только усилился еще больше. Крупные капли больно колотили в лицо градинами. Под сплошными черными тучами было темно, как ночью. По Мичиган-авеню ехали машины с зажженными фарами, постоянно сигнали, поднимая колесами фонтаны брызг. Люди прятались под навесами, передвигаясь короткими перебежками под потоками воды. Мне нужно было найти Еву Брайер. И тут я увидел, что она уже нашла меня. Ева Брайер стояла у ступеней, ведущих в музей. Она была во всем черном, как на похоронах. Черная блузка с длинным рукавом, черные брюки, черные туфли на высоком каблуке. Над головой Ева держала черный зонт, на руках у нее были черные кружевные перчатки. На лице застыла дразнящая усмешка, сверкающие глаза смотрели мне в лицо. Прохожие не обращали на нас никакого внимания, словно мы были невидимыми. Каким-то образом Ева в этот мрачный день стала светлее и чище, в то время как остальной мир погрузился в серую тень. Сбежав вниз по ступеням, я остановился перед ней. Я был на взводе, готовый рассыпаться на мелкие кусочки. Дождь яростно хлестал меня по голове, однако Ева оставалась совершенно сухой, на нее не падало ни капли. «Этот мир не настоящий», — сказал я. «Да, Дилан, не настоящий. Абсолютно. Все, что я видел, он никогда не был реальностью. Не был. Где я?» «Это вы сами мне скажите. Где вы?» «Я не знаю. Я знаю только то, что я здесь чужой. Я должен быть где-то в другом месте». «Где?» «Я не знаю. Скажите, скажите правду. Вы солгали. Вы сказали, что все закончилось». «Я солгала, потому что вы должны были прийти к правде самостоятельно». «Вы отправили меня в ад!» — воскликнул я. «У меня на глазах умирали люди. Мне приходилось терять тех, кто мне дорог, снова и снова. И ради чего? Чтобы вы могли играть со мной? Отправлять в один мир следом за другим? С меня хватит! Я выхожу из игры!» Ева даже не моргнула ни разу. «Выходите из игры? Когда вы уже так близки?» «Близок к чему?» «К тому, что вы хотите больше всего на свете». «Прекратите говорить загадками. Объясните, что происходит». «Я вам для этого не нужна. Ответ вам уже известен». «Нет, я ничего не знаю. Я больше не знаю, где реальность». «Дилан, где разделились ваши миры? Где все началось?» «Здесь», — сказал я. «Это произошло вот здесь, в Институте искусств. Я увидел другого Дилана в кожаной куртке. Вот почему в тот вечер я отправился на вашу лекцию у вас в гостинице. Вот почему обратился к вам». «Нет, к тому моменту, как вы обратились ко мне, вы уже проделали большой путь», — покачала головой Ева. «Вам не нужно было искать множественные миры. Они уже нашли вас». Я постарался понять, что она имеет в виду. Я надавил на виски, заставляя себя думать, однако мой мозг отказывался функционировать, словно лишенный кислорода. И тут я понял, что Ева права. Начать с самого начала. Я должен был вернуться еще дальше назад, вернуться туда, куда упрямо не желал возвращаться мой рассудок. Подождите, нет, я был в воде. Я вынырнул на поверхность и увидел его на берегу реки. Увидел себя. Это был самый первый раз. Что произошло дальше? Я нырнул, чтобы спасти Карли, но не смог до нее добраться. Как вы выбрались из воды? «Что? Как вы выбрались из воды, Дилан?» «Я не помню. То же самое спрашивала у меня полиция, но я не помню. Почему вы здесь, а Карли нет? Я не помню. А что вы помните?» «Ничего. Вообще ничего. Я пытался спасти Карли, но не смог ее найти. Именно тогда... Именно тогда все оборвалось. Да. И тут началось все остальное. Да». Почувствовав электрический разряд, разнесшийся по всему моему телу, я попятился от Евы. Я поднял взгляд на небо, выливающее потоп мне на голову. Мне снова стиснула грудь, и я не мог дышать. У меня перед глазами встал сплошной мрак. Рот и нос наполнились чем-то соленым и зловонным. О, Господи! Вот видите, вы все поняли. И я действительно понял. Занавес раздвинулся, и я проник взглядом сквозь все иллюзии. Казалось, Ева была фокусницей, и я, наконец, разгадал секрет ее фокуса. Я понял, где находился, пока мое сознание переходило из одного мира в другой. Я описал полный круг и вернулся туда, где началась моя история. «Что вы хотите, Дилан?» — спросила Ева. «Что вы хотите больше всего в жизни?» На этот вопрос был только один ответ. «Второго шанса. Чтобы сделать что?» «Спасти Карли». Ева крутанула в руке зонт. «В таком случае вам нужно поторопиться». «Я побежал. Да, побежал. Я бежал, словно обезумевший по чикагским улицам, потому что, наконец, понял, куда мне нужно попасть. Понял, где моя жизнь. Понял, где должен быть». Я слышал голос Карли, призывающий меня. Она не переставала меня звать с тех самых пор, но я не слышал. Ее голос был приглушенным. Ему приходилось пройти сквозь толщу воды, потому что именно там она находилась. В реке. «Найди меня! Я по-прежнему здесь!»